Арсений Рогинский. А на письменном столе... Я тоже оказался в квартире Наташи на следующее утро после ее смерти. И, конечно, стал смотреть, а что на письменном столе? И на столе рядом с компьютером совершенно отдельно лежал польско-русский словарь Дубровского 1911 года, а рядом в стопочке ее книжка «Мой Милош» и почему-то «Галич» на польском.